четверть часа спустя, когда Екатерина спала или притворялась спящей, чтобы отдохнуть с дороги и собраться с мыслями, принц Бюсси и 10 дворян поскакали на красивых лошадях к Меридору. Привратник замка подошел к подъемному мосту осведомиться об именах посетителей. «Герцог Анжуйский», — отвечал ему принц. Привратник немедленно затрубил в рог, и все слуги с любопытством сбежались к подъемному мосту. Вскоре во всем замке поднялась страшная суматоха, беготня. Двери отворялись и затворялись, и старый барон вышел на крыльцо со связкой ключей в руках. «Кажется, здесь не слишком сожалеют о кончине хозяина», — сказал герцог. «Посмотри, Бюсси, ни на одном лице незаметно ни малейшего следа печали». Молодая женщина появилась на крыльце. «А, вот ты, прелестная Диана!» — вскричал герцог. «Видишь, Бюсси?» «Вижу, вижу, ваше высочество», — отвечал молодой человек. «Но», — прибавил он про себя, — «я не вижу Реми». Диана вышла на крыльцо. Но немедленно за ней показались носилки, на которых с блестящими от горячки или ревности глазами лежал Монсоро, более походивший на султана в паланкине, нежели на мертвеца, лежащего на смертном одре. «Ага! Это что?» — вскричал герцог, обращаясь к молодому дворянину, побледневшему, как белый платок, за которым он старался скрыть волнение, выразившееся в лице его. «Да здравствует его высочество! Герцог Анжуйский!» — вскричал Монсоро с усилием, подняв руку. «Смирно! Не мешайте природе работать!» — произнес за раненым Реми, верный своему долгу. У придворных изумление недолго остается на лице. Быстрым переходом появилась на устах принца приятная улыбка. «А, любезный граф!» — воскликнул он. «Какая радостная неожиданность! А нам сказали, что вы убитый!» «Позвольте, позвольте облобызать ваши руки, ваше высочество», — сказал раненый. «Слава богу, я не только не убит, но надеюсь выздороветь, чтобы опять служить вашему высочеству, как прежде, ревностно и преданно». Что касается Бюсси, то, не будучи ни принцем, ни мужем, то есть не находясь ни в одном из двух социальных положений, в которых притворство необходимо, он чувствовал, как холодный пот выступал на висках его. Он не смел взглянуть на Диану. Ему больно, тяжко было смотреть на сокровище, которого он вторично лишился. «Примите и вы, господин Дебюсси, мою искреннюю благодарность», — сказал Монсоро. «Вам я почти обязан жизнью». «Как мне», — проговорил молодой человек, думая, что граф насмехался над ним. «Не прямо вам, но все-таки я должен быть вам признателен, ибо вот мой спаситель», — прибавил Монсоро, указывая на Реми с отчаянием, обратившего взор к небу. «Он возвратил меня к жизни». И, несмотря на все знаки, которыми бедный доктор хотел заставить его замолчать, граф стал хвалить умение, внимание и заботу Годуэна. Герцог нахмурил брови. Бюсси бросил на Реми взгляд, исполненный страшной угрозой. Бедный молодой человек, спрятавшись за Монсоро, пожал плечами с жалобным видом, как бы желая сказать: «Право, я не виноват». «Впрочем, — продолжал граф, — я узнал, что Реми нашел и вас однажды умирающего и спас от смерти. Пусть это сходство сблизит нас. Я предлагаю вам свою дружбу, господин Бюсси, примите ее. Когда Монсоро кого полюбит, то полюбит надолго и крепко. Зато уж если возненавидит кого так навеки...» Бюсси показалось, что, произнося эти слова, Монсоро бросил мрачный взгляд на герцога Анжуйского. Герцог не заметил этого взгляда. «Все к лучшему», — сказал он, сходя с лошади и подавая руку Диане. «Прелестная Диана, мы думали застать вас в слезах, в горе, и с удовольствием видим, что здесь по-прежнему царствует счастье и радость. Вам же, Монсоро, я советую отдохнуть. Отдых необходим раненым». «Ваше высочество», — отвечал граф, — «пока Монсоро жив, он никому не уступит чести принимать вас у себя в доме. И всюду, куда вы пойдете, люди мои будут нести меня за вами». Казалось, герцог понял скрытый смысл слов графа и скоро отошел от Дианы. Монсоро вздохнул свободнее. «Подойдите к ней», — шепнул Реми на ухо Бюсси. Бюсси подошел к Диане, и Монсоро улыбнулся им. Бюсси взял руку Дианы, Монсоро продолжал улыбаться. «Какая счастливая перемена», — произнесла Диана вполголоса. «Я ожидал большего», — отвечал Бюсси шепотом. «Барон принял принца и всю его свиту со всем блеском патриархального гостеприимства».